can this point in your body last now. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I get you turning your slow. You're my heart, you're my soul. I'll be going forever, string me together. You're my heart, you're my soul. You're my heart, you're my soul. Белые розы, белые розы, незащитны щиты. Кто их выдумал садить морозом? Я вас целовать и гладить готов. Лед витрин голубых, и оставляя вас умирать на белом холодном огне. Люди украшут свой праздник лишь на несколько дней, а потом, заставляя вас умирать на белом холодном огне. О, белые розы, кто вас придумал садить на вьюки морозы? Ходит по бульварам до темна, и опять ты вновь одна. Весь день идет дождь, дождь. Такой хороший мальчик, и ты все ждешь, когда придет хозяйка. Фонари зажгли весенний цвет, а его все дома нет и нет. А у полянки есть имя. Красивая полянка. Там много растет грибов, ягод. Полянка это называется смирение. Ты сейчас далеко, сколько мир или лет. Дождь стучит мне в окно, может, осень и знает твой свет. Мальчик мой, что с тобой? Не погрусти, может, эта печаль скажет мне, что с тобой, мальчик мой? Когда откроюсь, страха не дая, тогда и запоет душа моя. Вот такие чудеса, вот такие небеса. Полюби себя, душа. Для берега моря, чтобы полоскать. Для чувства сердца, чтобы отдавать.